Я блаженствую. Такой завтрак я раньше видела только в кино. Полулежу-полусижу, откинувшись на подушке, завтракаю. Дворецкий Давида поставил прямо на постель коротконогий длинный столик. На нем сок, кофе с умопомрачительным ароматом, свежие булочки, джем и утренняя газета. Все тело восхитительно ноет, губы распухли, голос сел. Вероятно, ночью я перенапрягла связки. Хотя, ей-богу, не помню, чтобы я кричала. Давид еще с петроградских времен, я помню, ест очень быстро. Он уже закончил трапезу и пошел в ванную. Его половина кровати пуста. Я слышу плеск душа из-за двери и звуки саксофона. Давид потрясающе изображает голосом любой духовой инструмент. А мне вставать не хочется. Так и валялась бы целый день. Поэтому я подливаю себе из серебряного кофейника, переворачиваю последнюю страницу газеты. Читаю все заметки, все объявления, даже рекламу. Потому что, когда чтение закончится, хочешь не хочешь, придется вставать. Раздел «Городские происшествия». Заголовок «Печальная находка». На окраине поселка Ханшиновка минувшей ночью найден труп пожилого китайца. Следов насилия на теле не обнаружено. Вскрытием установлено, что смерть произошла в результате остановки сердца. На вид покойному за 60, невысокого роста, сухощавого телосложения, волосы коротко стрижены. Судя по состоянию глазных яблок, этот человек был слеп. Полиция рассчитывает, что особая примета поможет установить личность скончавшегося. Крики, звон разбитой посуды, плач. Это все мне не нужно. Пропускаю. Я хочу еще раз пережить те страшные минуты в морге. Чтоб попытаться понять, галлюцинация то была или все-таки... Никаких сомнений, сударь, не извольте сомневаться. Наш доктор Сергей Карлович еще при его превосходительстве генерале Хорватии Дмитрия Леонидовича в полиции служил. Первейший специалист на весь Харбин, говорит Давиду служитель, потрясенный 20-долларовой бумажкой. Смерть от естественных причин, классический инфарктус. Так Сергей Карлович и сказали. Нигде ни ушибов, ни поранений. Да вы сами взгляните. Я сейчас их из ледника достану. Только, барышни, на плечики одеялку накиньте, она вся дрожит. У нас тут холодно. Я зажмуриваюсь, отворачиваюсь. Слышу грохот металлической дверцы, лязг колесиков по рельсам. Мне нужно собрать всю волю в кулак. До этого мига я все сцеплялась за надежду. Вдруг не он? Но я знаю, что это Иван Иванович. Сердцем знаю. Сандра, это он? Давид бережно обнимает меня за плечи. Нужно посмотреть. Сандра, тебе дурно? Резко поворачиваюсь. Иван Иванович лежит на тележке такой щуплый, такой маленький, что я не могу, просто не могу. Слезы сами текут по лицу, и нет сил их вытереть. «Все, довольно. Теперь отвернись», — говорит Давид, но я не отворачиваюсь. Мертвец совершенно голый. Против воли мой взгляд задерживается на темном пятне его чресел. Господи! Как невыносимо унизителен вид человеческого тела, которая покинула душа или жизнесвет, или, как называется, то, что делает мясо, требуху и кости личностью. Не смотри, хватит. Я отвожу руку Давида. Я подхожу к носилкам и смотрю на лицо мертвеца. Оно спокойно, губы чуть раздвинуты, будто в предвкушении улыбки. Почему, мысленно спрашиваю я, почему? Как это могло произойти? Сомкнутые ресницы чуть дрогнули. У меня перехватило дыхание. Наклоняюсь ниже. Нет, примерещилось. И вдруг голос. Он такой тихий, что слышен только мне. Чему ты удивляешься, маленькая тигрица? Я ведь тебе рассказывала, что умею управлять работой своего сердца. А значит, могу и совсем его остановить. Не думала же ты, что я позволю человеку, из которого вытек весь жизнесвет, подвергать меня пыткам. Галлюцинация, несомненно. Но, разумеется, что же еще? Не труп же в самом деле разговаривал с Сандрой. Хотя разве кто-то знает, что такое смерть и куда деваются мертвые, особенно такие, как Иван Иванович? Господи, да почему же вы просто не сказали ему, где чемоданы? Ведь это всего лишь золото. А, дело не в золоте. Когда ты уступаешь злу, ты наносишь вред своему жизни свету. Запомни это. «Что ты шепчешь?» — встревоженно спрашивает Давид. Я его нетерпеливо отталкиваю. Неужели можно оборвать жизнь длиной в 90 лет только для того, чтобы лишить мелкого душегуба его копеечного триумфа? Жизнь имеет высокую цену, лишь если ты готов легко с ней расстаться, отвечает мне мертвый Иван Иванович. Больше я не слышу ни слова. Застывшее лицо покойника неподвижно, оно будто вырезано из дерева. Никакого разговора не было, мне все почудилось. Я снова плачу и мешаю Давиду увести меня из страшной холодной комнаты. На улице я шарю по карманам, ищу платок, чтобы высморкаться. Я в том же дорожном костюме, в котором приехала из Якеши. Лежала на земляном полу, последний раз разговаривала с Иваном Ивановичем. Так и не переоделась. Негде было и некогда. В левом кармане платка нет, но зато шуршит какая-то бумажка. Откуда она там? Достаю сложенный плотным квадратиком листок из синеватой полупрозрачной бумаги. На таких обычно выписывают счета или квитанции. Что это? Внезапно я вспоминаю, как Иван Иванович ощупывал меня, проверяя, цела ли я после ночи в подвале. Записка? Он сунул мне записку? Нет, невозможно, он же слепой. Какая записка? Разворачиваю и расстраиваюсь. Не записка. В самом деле какая-то квитанция. Вчитываюсь. Не какая-то, а из камеры хранения станции Харбин-Центральная. На 4 места багажа.